Глава 4. Вхождение в общество. Я осматривал свое новое воинство, и теперь оно мне определенно нравилось. Сержант постарался и за месяц набрал новых и заставил трудиться старых, тех, кто остался. Так что новенький большой плац сверкал чистотой. Несмотря на то, что пыль и грязь со строящихся рядом новых казарм и тюрьмы летела сюда постоянно. Разбитые прямо на плацу временные шатры также сияли чистотой. Пристально осмотрев подтянутых стражников в новенькой броне и с оружием, я спросил у довольного сержанта. «Горе, нам нужно еще как минимум 100 человек. Наберешь?» «Но, милорд, казна выделяет только на 50». Я посмотрел на него, и он тут же осекся. «Конечно, милорд». «Деньги получишь у Джека. Он же будет проверять твою бухгалтерию. А пока расскажи мне, как идут дела». «Можете мне не верить, милорд, но я впервые счастлив». Он покосился на меня. «Чтобы я мог ловить кого хотел без оглядки, такого еще ни у меня, ни у моих товарищей не было. К тому же ваши присланные информаторы слили нам столько информации о гильдиях и совершенных ими преступлениях, что мы еще год тут будем с ними разбираться. Как раз хотел спросить вашего совета, что делать с воришками, которые нам попадаются? Их слишком много, и разбираться с каждым будет слишком долго. Когда у нас есть информация о настоящих преступниках?» «Сейчас покажу. Приведите мне того, кто попался вам несколько раз». Попросил я его и кивнул ближайшему стражнику подойти ко мне. «А ты принеси мне деревянную киянку строителей». Он бросился выполнять, оставив остальной строй, слышавший наш разговор, в недоумении. Вскоре сержант появился с щуплым парнем, который на его фоне казался лилипутом, но, тем не менее, это не мешало ему вырываться, пинаясь и царапаясь при этом. «Положите его правую руку на стену и держите его», — приказал я. Стражники выполнили мой приказ, уже догадываясь, что произойдет, когда я взял протянутую мне увесистую деревянную киянку. «Если поймаете вора второй раз, то сделайте это с его правой рукой». С этими словами я размахнулся и несколько раз с силой ударил по руке на стене. Раздался хруст и брызнула кровь. «В третий раз?» Я приказал положить его левую руку на стену и проделал с ней то же самое. Юнец упал на землю и с воем катался по ней, зажимая раздробленные кисти. «Так что, Гурия, добавь к вооружению своих воинов еще и киянки». Я протянул обогренный кровью и остатками кожи инструмент сержанту. «Пусть будет не по уставу, но не обязательно носить их на виду». Он тяжело посмотрел на меня, но ничего не сказал. Остальные же стражи были тише воды, старательно не встречаясь со мной взглядами. «Это все, милорд?» Я поманил его за собой и отвел подальше от остальных. «Посмотри на этот рисунок». Я показал картинку с поднятым вверх сжатым кулаком. «Если увидишь такую на запястье пойманных, ведите себя с ними вежливо. Никаких киянок, никаких сильных избиений. Если, конечно, они вам сами не дадут повода, тут уж спуска никому не давайте. Не забывай, что ты городская стража, и тебя должны уважать и бояться». «Хорошо, милорд». Он принял от меня рисунок. «А если это будут убийцы?» «Тогда мы совместно с тобой решим, насколько их преступление тяжело. Это понятно, Горе?» Я понимал, куда он клонит. После более тесного знакомства со мной и моими методами он стал все более молчалив и редко пререкался, как это было в начале. Он, конечно же, понимал, что, вбухивая огромные суммы денег в обустройство стражи, делаю я это не ради добрых душевных порывов, а ради своих тайных целей. Но пока что я не переступал черты, после пересечения которой он бы послал меня и ушел в отставку. Всей картины происходящего и моих планов на него и стражу он, конечно, не знал, и я надеялся, что и не узнает. «Босс, люди боятся ходить на дело в Южный квартал!» Стоявший перед главарем, татуированный по самые глаза бывший пират, суетливо сжимал в руках шляпу. «Там вообще последнее время творятся страшные дела, стража обезумела. Воришек больше не хватают и не волокут в тюрьму, а строительными киянками разбивают руки. Кого поймали на воровстве, уже с разбитой рукой, безо всяких разбирательств разбивают другую. Смертность от голода у воров началась такая, что все бежать оттуда начали, лишь бы подальше от этих ненормальных». Арсей помял в руках бумажку с короткой записью, сделанной явно не рукой грамотного человека, которую ему доставил горбун сегодня утром. Сначала он не понимал, о чем она, но вот после того позвал одного из своих лейтенантов и выслушал его сбивчивый рассказ. Сообщение обретало для него смысл. Если вначале он ломал голову над тем, как же новоиспеченный союзник поможет ему стать преступной главой города, то последние новости проливали на это свет. Тем людям, кому доверяешь, сделай татуировку на запястье правой руки в виде этого знака. Тату делай точное, до последнего штриха. «Они еще что-то спрашивают или смотрят?» — уточнил он у боцмана. «Да, говорят, что смотрят на запястье правой руки сначала». Тот снова стушевался. «Словно ищут что-то». «Хорошо, свободен. Позови мне Щуплого». Когда молодой, но подающий надежды воришка, переодеваясь в женские платья и заманивая этим доверчивых мужчин в ловушку, пришел, главарь первым делом показал ему знак и приказал сделать ему себе такой же на руке. Потом пойти в Южный квартал и перед патрулем стражи совершить что-либо противозаконное, но не слишком отягощающее. На недоуменный взгляд парня, хотевшего понять причины такого странного распоряжения, он лишь приказал действовать быстрее. Ответ на мучивший его вопрос пришел утром следующего дня. Щуплый с подбитым глазом, но невероятно удивленный, вернулся и рассказал, что стражники, которые без особых разборок до него покалечили другого вора, едва увидев его тату на руке, слечили ее с бумажкой, которая была у старшего патруля, и просто дали в морду и пинка под зад, отпустив его. Поощрив воришку и послав его отдыхать, главарь банды задумался. «Кто он? Демон, меня забери. Откуда взялся на наши головы? Он никогда не сталкивался с такими действиями стражи, а также с тем, как эффективно она начала работать за такой короткий срок, ведь Южный район всегда славился мздоимством и наплевательским отношением к своим обязанностям. Он не сомневался, что никто другой, кроме его странного нового знакомого, не мог провернуть такого. Подобных методов тут не знали. Представив, что если бы этого аристократа поставили во главе всей городской стражи, Арсей помимо воли вздрогнул. Он не сомневался, что за год город превратился бы в подобие дамского пансиона с такими-то методами. Нужно всем верным поставить тату и выпустить приказ за ложную татуировку убивать на месте. В том, что именно из-за спасительного знака от преступников отстает стража, вскоре узнают многие. Главное было опередить отчаянных людей от поспешного шага в виде тату. Если будут знать, что за это мы караем смертью, желающих получить халяву явно уменьшится. А после нескольких показательных смертей так и вообще поймут, что с этим никто не собирается шутить. С этими мыслями Арсей, покачивая головой от того, как все завертелось в городе с прибытием всего лишь одного человека, пошел к своим лейтенантам. Нужно было довести до сведения их новую информацию. «Джек!» — позвал я своего всклокоченного и нервного управляющего, который за этот месяц хорошо, если нормально выспался несколько ночей. Приготовления к открытию гостиницы после ремонта шли полным ходом. Его я решил сделать с максимально возможной помпой и размахом, потратив огромные деньги на подготовку праздника. Также еще очень много времени и сил ушло на рассылку приглашений в самые именитые семейства королевства с одновременным подкупом управляющего королевским двором, чтобы тот рассказал принцу о затевающемся мероприятии, намекнув при этом, что хозяин гостиницы ждет его, чтобы преподнести известный тому подарок. Юнец оказался страстным коллекционером необычных видов оружия и давно хотел приобрести себе в одной из торговых гильдий абордажную саблю адмирала Горта, которая стоила бешеных денег, а король отказался ее приобретать. Так что всего лишь намека на это хватило, чтобы он тут же дал свое согласие прибыть на вечер. Тем более, что с этим местом у него были связаны только приятные воспоминания после празднования дня рождения 2 года назад. Впрочем, когда это согласие было наконец получено, оно ничего не решало. Во всех разосланных за 2 недели до вечера приглашениях уже было написано, что ожидается прибытие королевских особ. Я специально не стал уточнять, кто это будет, так что поймать на лжи меня никто теперь не смог бы, если появится только принц. Он ведь королевских кровей. Конечно. Если бы не этот небольшой мухлёж в приглашениях, я был уверен, меня посетило бы мало аристократов, ведь кто пойдет в малознакомое место по приглашению незнакомца? Я бы лично не пошел. А так, одного слуха, что, возможно, будет король или принц, было достаточно, что на мои письма стали откликаться дворяне, заверяя в ответных посланиях о своем прибытии на мероприятие. «Да, милорд». Запыхавшийся управляющий ворвался в кабинет. Его голос я слышал в коридоре, поэтому и позвал, так, без вызова слуг. «Держи». Я поднял со стола бумаги и протянул их ему. «Внимательно прочитай. Получилось сделать только так». Он сначала недоуменно на меня посмотрел, но затем, увидев кучу сургучных печатей и завитков, жадно схватился за свиток. «Но мне нужно будет отказаться от своего имени», — возмутился он, когда закончил. «Я не могу так сделать. Что скажут мои родители?» «Я уверен, как только ты им об этом скажешь, они тут же посоветуют схватиться за такой шанс обеими руками и ногами». Спокойно ответил я. «Ты возьмешь имя древнего дворянского рода, так как никто не примет в общество Джека Оливера, сына простого управляющего. Но аристократы вполне могут смириться с еще одним, пусть это и выяснится только сейчас, незаконно рожденным отпрыском знатного когда-то рода Уэлклков». Молодой человек смущенно посмотрел на меня, продолжая сомневаться и теребить в руках документ, который стоил мне приличное состояние. В королевстве действительно с этим оказалось все строго, так что нужно было довольствоваться тем, что получилось. «Если подпишешь сегодня, на балу даже сможешь станцевать с Оливией». Как бы, между прочим, заметил я. «Она может позволить неизвестному аристократу попросить у нее танец, без осуждения в глазах общества». «Правда?» Его глаза зажглись огоньками надежды. «Не вижу ни одной причины, почему бы этому не произойти». Молодой человек больше не раздумывал. Он взял придвинутые принадлежности и поставил свою подпись под документами. «Завтра отвезу их в канцелярию, а также в твою новую семью. Они, кстати, совсем не против познакомиться с тобой», — заметил я. «Это возможно?» — удивился он. «Мне казалось, они будут меня ненавидеть». «Джек». Я поднялся с кресла и взял у него свиток. «За тебя поручился я. Так что, если ты не начнешь позорить их род, претензий к тебе не будет». Молодой человек внезапно заволновался. «Милорд, но я ведь не знаю, что нужно делать настоящему аристократу. Как вести себя, что говорить и когда? Я погиб!» «Джек, возьми для начала себя в руки». Этот разговор стал меня утомлять. «Ну и если ты в таких хороших отношениях с братом Оливии, обратись к нему за помощью». «Милорд, благодарю вас!» Увидев свет в окне, он обрадовался. «Но лично я думаю, что он, узнав о твоем новом статусе, не пустит тебя больше за порог. Он ведь знает, что ты никакой не бастард дворянского рода, так как знал твоих родителей лично. Он догадается, что это я купил статус для тебя и перестанет с тобой разговаривать». Понятное дело, что свои мысли я не стал оглашать вслух, тем более, что мне было выгодно рассорить всех их между собой. Семена недоверия к брату были посеяны мной в молодую девушку еще раньше. В любом случае, об этом рано думать. Я вернулся на место. Сейчас главное провести безупречный бал. Это ведь не только твое, но и мое представление в обществе. Так что все должно быть на высшем уровне. Я нанял 6 помощников себе, милорд, и все трудимся в поте лица. Просто то, что вы запланировали, требует слишком много времени, а мы пытаемся организовать в столь сжатые сроки. Джек, если бы все было просто, зачем мне нужно было нанимать тебя? Задал я простой вопрос. Безусловно, милорд. Он улыбнулся, но лицо сразу приняло озабоченный вид. «Можно мне вернуться к работе?» Вспомнил, что нужно проконтролировать кондитеров. «Конечно». Я отпустил его взмахом 2 пальцев. Мне тоже нужно было поработать, так как не давали покоя донесения от моих стражников. Бегство воров и преступников из моего квартала было, конечно, хорошим делом для его жителей, но никак не соответствовало всем моим целям. Также Горе предупреждал, что они не калечат детей, и тех на улицах квартала появилось столько, что с этим нужно было что-то делать. Взрослая преступность стала заменяться на детскую. Придется опять раскошеливаться и обратиться к Арсею за помощью. Я не слишком хотел заниматься этим, но сержант никогда не акцентировал мое внимание на пустяшных вопросах. Если он говорит о том, что это станет проблемой в ближайшем будущем, стоит об этом начинать думать сейчас. Построить приют, как в империи, или пойти по более легкому пути? Я задумчиво поднял перо со стола и почесал оперением нос. Первый проверенный, но затратный способ. Второй простой, но я потеряю тогда их поддержку в будущем. Вопрос был непростым. Если я построю приют, где буду предоставлять беспризорникам еду и кров, взамен требуя от них приносить мне добычу, я, конечно же, воспитаю себе собственную армию преступников. Ведь пройдет всего 5-7 лет, и подростки быстро превратятся в молодых парней и девушек, которые продолжат свою преступную деятельность в более серьезных делах. Стоит вот только вкладываться в это, или лучше перепоручить заботу о них преступникам, просто предоставив им жилье? От ответа на этот вопрос зависело многое. Во мне боролось желание сделать все правильно, чтобы получить выгоду в дальнейшей перспективе. И собственная лень, которая хотела получать все только сейчас и быстро. В конце концов, лень и нежелание влезать в долгосрочные смутные проекты победили во мне, и я решил пойти по второму пути и выкупить в самом худшем районе большую территорию и переселить туда беспризорников, заставив Арсея позаботиться о том, чтобы они оттуда не сбегали, да и вообще озаботиться их судьбой в целом, оплачивая постой за каждого воспитанника из своего кармана. Понятное дело, он будет недоволен, так что придется объяснить ему, что они — его будущее, так как будут пополнять ряды по мере взросления, и он не будет испытывать проблем с поиском новых членов. Чтобы городской магистрат не стал возникать, нужно будет оформить все официально, и покупку земли, и мое шефство над приютом, и трудоустройство людей Арсея. Неужели не найдется у него тех, кто отошел от дел, но готов помочь обществу своим опытом и честным трудом? Наверняка такие остались. Вот им и поручим заботу о детях. Арсей честно не понимал, зачем ему нужен этот детский дом, да еще и проходящий официально по всем бумагам, как благотворительный приют графа де Берзе. Когда он услышал предложение аристократа, то сразу ответил категорично «нет», что, конечно же, ничуть не смутило этого человека. Он просто дал ему в руки листок бумаги со своими выводами и предложил подумать. Прочитав, что там было написано, Арсей против своей воли почти проникся этой идеей. И дело было даже не в том, что после объединения всех гильдий в городе ему будет принадлежать все и будет кому поручить заняться этим явно непрофильным делом. Дело было в том, что не в силах принять решение в одиночку, он пошел к ворам, которые его приютили в свое время, воспитали и сделали тем, кем он являлся. Старые дряхлые учителя теперь были благовоспитанными жителями столицы, доживающими свой век, но и они единогласно заявили, что граф прав, и польза, которую принесет это дело в будущем, перекрывает все его сиюминутные желания. Они, едва услышав об оплате должностей воспитателей приюта, согласились сами приступить к работе, если граф будет согласен. Бесплатный кров, кормежка и оплата — что еще нужно старикам для спокойной жизни? Не получив подтверждения своим сомнениям от них, он решился поделиться ими со своими доверенными лейтенантами. Но и тут мнения разделились пополам. Те, что постарше, однозначно были за приют, где бы они могли воспитывать и отправлять на дело молодежь. Все же те, кто был моложе, как и он, не хотели связываться с детским домом. Получалось так, что более старые люди, как и сам граф, видели в этом проекте то, что не мог разглядеть он, как ни пытался. Да и описанные графом плюсы на листке однозначно были бы ему полезными, но появятся они не сразу, а только спустя несколько лет. За это время многое могло поменяться, и именно поэтому связываться с этим категорически не хотелось. Когда его решение после долгих дней раздумий стало клониться к тому, чтобы отказать дворянину, от того пришло письмо, где он заявлял, что принимает предложение воров и с радостью предоставит им вакантные места в приюте. Взбешенный Арсей бросился выяснять, кто посмел от его имени согласиться и назначить встречу графу, но едва увидел, кто пришел к аристократу, опустил руки. Против таких людей можно было выступить, только потеряв свой авторитет. Никто из воровской братии не понял бы его, если бы он выступил против этих уважаемых людей. Так что ему пришлось смириться и, скрипя зубы, слушать, как граф быстро решает дела со стариками, а он оставался при этом разговоре всего лишь сторонним зрителем. «Ваше высочество», — фрейлина склонилась перед принцессой. «Жани, почему ты мне не рассказала о такой новости? Какое ваше высочество?» — удивилась ее подруга. «В южном квартале какой-то аристократ открывает приют для детей. А ты ведь знаешь, сколько раз я просила у батюшки дозволения сделать это самой. Я не знала об этом». Баронесса Жани де Вильтор удивилась, откуда о таком стало известно принцессе, которая слыла затворницей. Одна из красивейших девушек королевства, в свои 15 она не слишком любила свет, общаясь только с узким кругом друзей. В отличие от своих сверстниц, которые только и мечтали показаться на любом торжественном вечере в новом наряде, Ники вела тихую и спокойную жизнь. Любимица отца, она всегда радовала его вышивкой и хорошим отношением к учебе. Все учителя, как один, хвалили ее за усидчивость и желание познавать новое, в отличие от ее брата, который учился только тому, что считал нужным. Фехтование, верховая езда и танцы. Остальное его интересовало мало. «Мне рассказала одна из служанок». Ники кротко улыбнулась. «Ее сестра ходила туда узнавать насчет мест, но оказалось, персонал набран полностью. Я поспрашиваю у знакомых, ваше высочество, что еще вы хотите о нем знать?» «Все». Глаза Ники вспыхнули. Как жаль, что у нее не было собственных средств, чтобы заниматься тем, чем она хотела. Вот и теперь дело, о котором она мечтала столько лет, сделал другой человек. «Я бы хотела сама там побывать. Ты ведь знаешь, как я хочу помогать детям». «Вы хотите поехать? Вы ведь не любите выезды?» Удивилась фрейлина. «Редко, когда увидишь принцессу настолько увлеченной». Видимо, это передалось от матери, которая также очень много помогала бедным и детям. Но после ее смерти продолжить дело было некому, так что все со временем вернулось на круги своя. Ники пошла в нее со своим отношением к окружающему миру и стремлением помогать всем вокруг. «Узнай, когда открытие, а я попрошу папу отпустить меня». Принцесса редко когда просила о чем-то и еще реже куда-то выезжала. Но сейчас был тот случай, когда она не могла устоять, ведь то, о чем она так долго мечтала, осуществилось. Бездомные дети получат пищу и кров над головой. Жанни покачала головой, не веря собственным ушам. Чтобы принцесса сама куда-то собралась выехать, такого еще никогда не было. Король, видимо, был также ошеломлен такой просьбой, поэтому согласился, едва она его попросила. После смерти жены, всем напоминавшая ее дочь, была отрадой сердцу и успокоением остатков дней. Красивая, добрая, нежная. Как жаль, что она совсем не думала о своем дальнейшем будущем, предпочитая заниматься учебой и благотворительностью. Он, в общем-то, был не против выделить денег на довольно дорогостоящий проект, но останавливала его главное — причина, по которой умерла мать Ники, которая сама посещала приюты для больных, там же заразилась и позже умерла от лихорадки. С тех пор король, каждый раз вспоминая похороны, всегда уходил от прямого ответа на просьбы дочери. Сейчас же устоять просто не хватило духу. Кто-то из аристократов решил открыть приют для детей, и дочь была настроена слишком серьезно. В голубых глазах блистала решимость, которую редко когда увидишь от всегда послушного ребенка. Так что пришлось дать разрешение и побеспокоиться об охране. С неба накрапывал редкий летний дождик, а я со скучающим лицом стоял у дверей приюта. Толь, один из старейших воров города, которого я сделал директором приюта, получал распоряжение об отчетности в магистрат города от чиновника. Открытие приюта прошло просто и буднично. Все было готово заранее. Так что, когда Горе притащил из тюрьмы 5 подростков, которые озлобленно огрызались на него, и передал их Толю и еще 2 воспитателям, чиновник из магистрата города подписал документы, удостоверяющие наличие у нас воспитанников, а также отдал страже распоряжение устраивать всех остальных пойманных бездомных в нашем квартале от 10 лет и старше, именно в этот приют. Больше никого не было, ну, если не считать любопытных соседей, которым не посчастливилось приютить возле себя притон будущих бандитов. Мимо ворот проходили одни и те же лица, старательно делая вид, что просто прогуливаются. Но они все время пытались заглянуть внутрь, что, конечно же, им не удавалось, из-за высокого забора и ворот. «Гвардия, гвардия!» Кто-то ахнул за моей спиной, и когда я удивленно повернулся, то действительно увидел мчащихся по дороге гвардейцев, причем, судя по направлению, ехали они именно к нам. Кого это еще к нам принесло? И главное, зачем? Недовольно поморщился я, собираясь переговорить с Толем и вернуться в гостиницу. Вечером был бал, так что открытие приюта в этот же день стало досадным недоразумением. Гвардейцы и правда прибыли к нам, поскольку 4 всадников подлетела к самым воротам. Из гнедого жеребца легко слетел на землю офицер, судя по золотому канту на эфесе его шпаги. «Граф де Берзе?» — поинтересовался он, вычленив взглядом из присутствующих единственного человека, подходящего по поведению и одежде на аристократа. «С кем имею честь?» «Виконт Нарти Шарль, к вашим услугам!» — представился он по чести. «Чем могу вам помочь, виконт?» — спросил я, когда мы взаимно вежливо раскланялись. «Точнее, что вас привело в это богами забытое место, да еще и так далеко от дворца?» «Вы открылись?» «Да. Бумаги подписаны, первые подопечные получены, так что я собирался уезжать. Сегодня у меня вечером мероприятие намечается. Вашей фамилии я не помню в разосланных приглашениях, но приглашаю лично. Почту за честь видеть офицера гвардии у себя. О вашем бале целую неделю судачат во дворце». Он улыбнулся и понизил голос. «Спасибо за приглашение, но я и так у вас буду. По долгу службы». «Принц». «Действительно. Что-то я сразу не подумал. Собственно говоря, я и сейчас на службе, так как принцесса выразила желание посмотреть открытие приюта». «Ее высочество?» Моему удивлению не было предела. О таком я даже не задумывался. Что такого в моем приюте, что могло заинтересовать в нем члена королевской семьи?» Офицер приблизился ко мне и шепотом сказал: «Покойная королева уделяла много времени благотворительности. Ники хочет быть похожа на нее, так что всего одна просьба, и вот уже нас послали сюда смотреться перед ее прибытием. А вот, собственно говоря, и она сама». Он повернулся к солдатам, которые, пока мы разговаривали, осмотрели приют и, пошарив по саду, вернулись к воротам. «Дек, езжай навстречу!» — приказал виконт и повернулся ко мне. «Рад был знакомству, граф. Надеюсь, увидимся еще не раз. А сейчас, простите, служба». «Да, конечно». Я кивнул и повернулся к ошарашенным ворам, которые тоже увидели карету и отряд гвардейцев, которые ее охраняли. «Толь, опустите рукава рубах и помалкивайте». Я подошел к ним и приказал спрятать татуировки, которые густо покрывали конечности многих из них. «Принцесса?» Он быстро сделал требуемое и тихо меня спросил: «Она здесь зачем, милорд?» «Офицер сказал, она любит благотворительность, так что никому не болтать лишнего». «Конечно, милорд!» «Граф де Берзе?» Офицер вернулся в сопровождении еще двух, которые поглядывали по сторонам, идя рядом с красивой молодой девушкой. «Ее королевское высочество принцесса Николин Эйвор». «Ваше высочество». Возраст позволял мне не опускаться на колено. Так что хоть какие-то плюсы от стареющего тела. «Зовите меня, пожалуйста, Ники, граф». Она засмущалась, обращаясь ко мне. «Друзья зовут меня так». «Спасибо, ваше высочество, но не могу причислить себя к таковым». У виконта Норти задергался глаз от моего ответа. Девушка же смутилась вконец, замолчав. Пришлось взять разговор в свои руки. «Показать вам приют, ваше высочество?» «Да-да, если вам не трудно, граф». Она тут же схватилась за протянутую соломинку. Я кивнул Толю, и тот бросился открывать ворота, а затем идти впереди нас, отпирая и показывая помещение. Часть гвардейцев последовала с нами, часть осталась охранять снаружи. Когда мы входили внутрь, я краем глаза видел, как стремительно наполнялась улица зеваками. Едва народ узнал, что в их далеко не самый благополучный квартал приехала сама принцесса. Похоже, опять что-то пошло не по плану. Я не планировал привлекать к этому приюту слишком много внимания. Принцесса внимательно слушала меня и комментарии директора приюта, когда мы показывали, где будут спать дети, каким трудом заниматься, а также что есть. «А какие траты вы планируете в месяц на приют?» На экскурсии девушку словно подменили. Из тихой и застенчивой она вмиг превратилась в хозяйственную женщину, живо интересуясь мельчайшими подробностями нашей организации. Чтобы не обижать ее, пришлось рассказывать. «Пока детей мало. 10 золотых на ребенка в месяц. Но если их будет больше, на каждого можно будет выделять меньшую сумму, поскольку нужно будет готовить на сразу большое количество детей. Воспитатели же за каждого сданного на их попечение дополнительного ребенка будут получать премию, чтобы для них была мотивация искать и приводить сюда больше детей. Больше воспитанников — больше их оклад». «Как мудро!» — она восхищенно на меня посмотрела. Струны моей черствой души внезапно задел этот взмах ресниц и блестящий взгляд голубых глаз. Так что пришлось напомнить себе про истинные причины моего нахождения здесь и промолчать. «Я вам так благодарна, граф!» Я помог сесть девушке в карету. «Вы единственный, кто вообще задумался о том, что дети — будущее нашего королевства. Я столько раз хотела организовать такой приют, но никто меня не поддерживал. Поэтому я действительно счастлива познакомиться с вами и надеюсь, вы не бросите такое благородное дело на полпути, как остальные». «Это мой долг, ваше высочество, заботиться о подданных нашего короля». Я чуть склонил голову. «Могу я хоть чем-то отблагодарить вас за потраченное на меня время?» Неожиданно задала она вопрос, когда карета готова была тронуться. Я хотел откреститься, но вспомнил о некоторых сплетнях по поводу нее, и мысль лучше пришла мне в голову. «Да, ваше высочество, Я организую бал-маскарад сегодня в честь открытия моей гостиницы. Ваш брат обещал быть, и если бы вы тоже пришли, я был бы вам благодарен». «Я буду». Она твердо на меня посмотрела. «Обещаю, мне так многое надо у вас спросить». «Буду счастлив вашему прибытию». Я и правда был доволен. Как мне рассказывали, получить принца на вечер уже было неплохим достижением. Но он часто посещал вечера и балы аристократов. А вот принцесса так редко это делала, что уровень организации вечера, как и его торжественность, возрастал при такой посетительнице в разы. Когда я простился кивком с офицерами гвардии, которые отправились вслед карете, то пару минут даже задумчиво размышлял, прикидывая варианты дальнейшего развития событий. Даже огромная толпа, которая скопилась перед приютом, не могла помешать мне радостно потереть руки. Совершенно неожиданная поддержка со стороны одного из членов королевской семьи вносила в мои планы некоторые корректировки. Что ж, пора и мне отбывать. Джек там наверняка с ума сходит. Я повернулся к директору, чтобы отдать последние распоряжения. «Толь, надеюсь, Арсей, узнав о сегодняшнем, решит сменить гнев на милость». «Милорд!» Старик легко улыбнулся и отмахнулся. «Я помню время, когда стегал его розгой по пятой точке, так что знаю его как облупленного. Пройдет месяц-другой, и он сам захочет помочь». «Займи детей. Время шуток кончилось. Хочу, чтобы каждый из них, кто будет не согласен с правилами, выметался вон. Дармоеды мне тут не нужны. Каждый должен приносить пользу. Если не воровством, то сбором информации или работой в саду. Толь, я не шучу». «Милорд!» Старик также стал серьезен и спокойно посмотрел на меня тем взглядом человека, который прожил свою жизнь, и ему теперь терять нечего. «Мы с вами, в отличие от молодежи, прекрасно понимаем ценность того, что вы делаете. Я знаю, что вы необычный человек, но я вас не боюсь, как, впрочем, и никого другого. Я свое отжил. Умереть мне не страшно. Но я дал вам слово, так что дело свое буду делать на совесть. Когда еще представится такой шанс?» «Жалеет, видимо, что нет семьи и детей», — подумал я. «Хочет хотя бы так внести смысл в свою жизнь. Что ж, мне это только на пользу». «Насколько ты посвящен в наши планы с Арсеем?» — поинтересовался я у него. «Один человек не всегда хорошо, но когда это необычный человек, интересно будет на это посмотреть, милорд». Очень осторожно ответил он, показывая, что знает о наших планах захвата города. Арсей не стал бы кому попало доверять такую информацию, в этом я был уверен. «Тогда поищи людей с похожими взглядами. Боюсь, одним приютом дело не ограничится». У него широко раскрылись глаза, когда он сопоставил имеющуюся информацию с моими словами. «Слушаюсь, милорд». «Кассий». Горбун тут же подогнал карету, и всю дорогу до гостиницы я обдумывал, как и чем лучше зацепить принцессу, воспользовавшись ее страстью помогать людям. «Похоже, придется ввязаться в совместный благотворительный проект», — поморщился я, так как осознал, что кроме этого других вариантов теснее сблизиться с ней нет. Одно то, как сильно изменилось поведение девушки, когда она расспрашивала нас о приюте, ясно говорила, что больше всего ей нравится и чем она готова заниматься, отдавая себя без остатка. За собственными мыслями я не заметил, как мы добрались до дома. Нанятые дополнительные слуги стояли кучками и слушали распоряжения. Вечером, когда станет темнеть, их поставят с факелами вдоль всей дороги до гостиницы, и они будут живыми статуями стоять весь вечер от прибытия гостей до их отъезда. Прежние ворота были снесены. Вместо них построена гигантская арка с коваными вратами, которую также планировалось освещать факелами. Я ехал к основному зданию и довольно смотрел по сторонам. Гостиница напоминала собой растревоженный муравейник. Куча народа озабоченно что-то таскала, прибивала или доделывала. Со стороны могло показаться, что творится хаос, но я-то знал, что все это подчинено моим требованиям, подкрепленным стараниями управляющего. В один момент, поняв, что одному ему не справиться, он привел каких-то своих знакомых, между которыми разделил обязанности, и теперь занимался только общей координацией и приемкой работ, хотя, конечно, общая ответственность за организацию вечера осталась целиком на нем. Несмотря на творящуюся суету, про меня не забыли. Едва карета остановилась, как два лакея открыли дверцу, спустили лесенку и помогли мне сойти на землю. «Милорд, можно у вас поинтересоваться?» Взъерошенный управляющий подошел ближе. «Да, Джек». Я был в благодушном настроении, так что почему бы и нет. «Как приют? Все хорошо?» «Да, просто отлично. Представь себе, принцесса прибыла, чтобы его осмотреть. Вот уж не думал, что ее такое заинтересует». «Правда?» Он засиял, ведь тоже приложил руку к его открытию. «Она осталась довольна, милорд?» «Более чем, Джек. Обещала прибыть сегодня к нам». «Как?» Ахнул он. «Принцесса? Она ведь обычно не посещает балы». «Так что только короля будет не хватать», — пошутил я. «Подумай, как ее развлечь? Я понимаю, что это не запланировано, но такой шанс нельзя было упускать». «Несомненно, ваше сиятельство». Он тут же стал извиняться и заторопился, вдохновленный новыми сведениями. Я посмотрел ему вслед, когда он стал окриками собирать вокруг себя помощников. А все, что оставалось делать мне, сесть в кабинете и, попивая цветочный чай, наслаждаться жизнью. Ни капли не жалею о потраченных на него силах. Я сделал глоток ароматного и тонизирующего чая, который сразу прояснил голову. Иначе все пришлось бы делать самому. Время пролетело быстро. Особенно, когда все, что тебе нужно сделать, это выбрать костюм. Я долго ломал голову, что одеть, поскольку одежды у меня появилось очень много, под разную погоду, настроение и сезон. Так что пришлось поломать голову и дополнительно заказать костюм, которым я хотел спровоцировать всеобщее обсуждение своей персоны. Понятное дело, как хозяин вечера, я и так буду одной из частых тем разговоров и пересудов. Но дополнительный ажиотаж мне не помешает. Поэтому я заказал портному свой собственный мундир для официальных приемов, который был у меня как у главы тайной канцелярии. Был, конечно, маленький шанс, что из присутствующих кто-то был в моей империи. Но я не сильно верил в это. За 5 лет странствия я ушел так далеко от родных земель, что пересек море и кучу королевств, которые слыхом не слыхивали о существовании империи, объединяющей в себе множество королевств. К тому же, кто поверит в то, что владелец обычной гостиницы, пусть и аристократ, является тем самым. А вот пощекотать себе нервы, одевшись в такой знакомый мне костюм, взять черный блокнот в руки, сердце сжалось от воспоминаний. Как интересны дела у Диметра, Жули. В голове всплыли несвойственные мне мысли о прошлом, которое я старательно пытался забыть, трезво решив, что прошлая жизнь должна остаться позади. Еще столько дел мне нужно сделать, чтобы подняться на вершину славы, так что мысли о прошлом только будут тянуть меня ко дну. К демону их. И все, что было. Зло отмахнулся я от нахлынувших воспоминаний. Только вперед и только в будущее. Злясь на себя за допущенную слабость, я не стал звать слуг и, переодевшись в костюм, пошел в холл, чтобы взглянуть на последние приготовления. Поскольку такой масштабный бал я устраивал впервые, то решил быть внимательным хозяином, так как от того, как он пройдет, будет зависеть, примет ли меня общество или я останусь изгоем. Не то чтобы мне было не все равно насчет общего мнения, но для дальнейших планов интеграция в светское общество местной аристократии была необходима. Так что пришлось соответствовать. «Милорд, я так волнуюсь!» Ко мне подошел Джек, тоже в новеньком костюме какого-то местного старинного героя. Было явно видно, что он его стесняется, а также того, что он впервые на подобном мероприятии в качестве гостя. Я приказал ему по приезде гостей больше не заниматься делами, кроме экстренных, так как сегодня он тоже должен быть безупречен. А поскольку с этим у него было пока все плохо, то я сказал ему просто ходить хвостом за мной, улыбаться и помалкивать. «Главное, не нарвись на дуэль», — съязвил я. «А то все мои усилия и траты псу под хвост». «Попрошу сегодня бывшего хозяина дать мне пару советов», — заметил он. «С каждым днем я все больше понимаю, с какой ответственностью я столкнулся, став дворянином. Простым человеком быть проще, милорд». «Зато потанцуешь со своей возлюбленной». Он смутился, промямлив. «Я взял пару уроков, но из-за суеты не смог уделить этому должного внимания, милорд. Наверное, в следующий раз». Я пожал плечами. «Похоже, первый гость». Он вскинулся, дернувшись бежать, но тут же вспомнил, что он теперь со мной, и, смущенно на меня посмотрев, остался стоять чуть позади. «Вот увидишь, Джек, пройдет год, и меня также будут встречать, стоя у порога дома». Я прищурился, силясь разглядеть герб на подъезжающей карете. Управляющий сначала промолчал, но потом тихо сказал: «Я ничуть этому не удивлюсь, милорд». «Барон Геро». Наконец я разглядел ворона на треугольном щите. Недаром же я столько времени провел за изучением местной геральдики. Швейцары, одетые в белоснежные одежды, помогли выбраться пожилой чете, которая прибыла первой, и когда они подошли ближе, я склонил голову. «Барон, баронесса, для меня честь приветствовать вас первыми на моем скромном ужине». Низенькая толстоватая женщина жеманно захихикала, прикрывшись веером. А вот барон лишь усмехнулся и ответил: «Судя по тому, как нас встречали, я подумал, что сегодня королем стал я». «Вечер еще не начался, господин барон». Я слегка улыбнулся, дав понять, что принимаю его комплимент. «Вы пройдете внутрь или подышите воздухом? Везде есть столы с самыми разнообразными угощениями, так что смело интересуйтесь услуг деликатесами. Уверен, что некоторые из них вы попробуете сегодня впервые». «Даже так?» — удивился барон, посматривая в сторону длинных верениц столов, стоящих возле фонтанов и других украшенных цветами мест парка. Пока мы разговаривали, показалась вереница карет. Так что пришлось извиниться перед гостями и поручить Джеку сначала проводить их к столам, а потом вернуться обратно ко мне. Быть первым всегда не приветствовалось в обществе. Якобы этим ты показываешь свою поспешность в действиях. Но зато едва первые гости прибыли, как тут же кареты стали появляться одна за другой, словно только этого и ждали, стоя неподалеку. Перед глазами стало мелькать множество лиц, с которыми я всегда заговаривал первый. Приветствовал, обменивался краткими фразами и передавал в руки Джека, который провожал их к остальным. Большая часть аристократии решила остаться на свежем воздухе, пока не стало слишком прохладно, и уже начала пробовать различные напитки, по большей части алкогольные. Я постарался от души, заставив столы не столько едой, хотя и ее было достаточно, чтобы накормить не меньше половины города, но и выпивкой. Постаравшись особо упирать больше на разнообразие, чтобы гостям хотелось попробовать все. Когда за чередой гостей перед моими глазами оказалось семейство Сержго, я даже растерялся, так как не ожидал, что после случившегося прибудет и виконт. Но, видимо, он волновался за сестру, так как преодолел себя и приехал вместе с ней. Пришлось нам обоим натянуть холодные улыбки на лица и поприветствовать друг друга, не давая поводов к пересудам. Девушка, увидев Джека позади меня, к тому же в новой одежде дорогого покроя, едва не лишилась дара речи. Пришлось вмешаться. «Позвольте представить вам шевалье Джека Уэлколка, хотя, думаю, этот достойный молодой человек вам уже известен». Виконт, услышав титул, опешил и новым взглядом посмотрел на управляющего, который после моих слов стал красным, словно вареный рак. «Но как, демон задери?» Не смог сдержаться виконт. «Как такое возможно?» Мама Джека была не совсем честна с его отцом. Я загадочно подмигнул обоим. Так что род, узнав о небольших прегрешениях одного из своих членов, решил приютить своего незаконного отпрыска. «Это невозможно! Люси была порядочной женщиной!» Он покачал головой, подозрительно посматривая на меня. «Виконт, Мой голос стал холоден. Такое нужно было пресекать на корню. Жизнь Джека сильно усложнится, если поползут слухи о том, что он незаконно получил титул. Мне это было совсем не нужно. «Вы сомневаетесь в признании родства одним из старейших родов королевства?» «Нет», — поспешно ответил он, понимая, что подобными словами нельзя разбрасываться без доказательств. «Просто высказал удивление». «Тогда прошу вас веселиться и развлекаться». Я поклонился ему чуть ниже, чем следовало, но он хотя бы перестал коситься в сторону полностью деморализованного Джека, который даже на Оливию перестал смотреть и готов был провалиться под землю. Когда девушка, бросив на него последний взгляд, зашагала к остальным гостям под руку с братом, я повернулся к молодому парню. «Джек, учись себя вести». Процедил я сквозь зубы. «Я тебе не добрый дядюшка, который защищает тебя от сложностей жизни. Мне проще будет найти себе нового управляющего». «Простите, милорд». Его голос звучал искренне. «Я понимаю, бал не оправдание, поэтому обещаю, что займусь обучением». Я промолчал. Злость на него определенная была. Он, конечно, отлично справлялся со своей работой, и я не жалел о его найме. Но вечно его скулёж проходить у меня не будет. Поток карет вскоре стал иссякать, и я начал все тревожнее всматриваться в сторону ворот. Народу приехало много, но главных действующих лиц все еще не было. Я ждал принца и принцессу. Первыми по дарку ворвались, конечно же, конные гвардейцы, которые, рассредоточиваясь, образовали живой коридор между мной и воротами. Мелькнуло знакомое лицо, и с высокого жеребца спрыгнул виконт Нарти в сверкающем парадном мундире. Улыбнувшись мне, он подошел ближе, и мы поприветствовали друг друга. «Рад вас видеть, виконт», — проговорил я, когда церемонии были окончены. «Вы, как вестник прибытия королевских особ, чрезвычайно подходите для этой роли. Высокий, статный, красивый. Наверняка любимец женщин». Он громко рассмеялся, услышав комплимент. «Ой, граф, прекратите. Вам совершенно не идет лесть». Я удивился. «Почему же, виконт?» Он, продолжая смеяться и вроде бы в шутку, заметил. «Я легко могу вас представить себе королем или командующим большим войском, но никак не придворным льстецом». «С чего такие выводы, дорогой виконт?» Я был искренне удивлен его словами. Подобных поводов я никогда не подавал. Он покрутил рукой в воздухе. «Не знаю, граф, но вы очень похожи на моего отца, повадками и манерой речи». «Простите мою слабость знания местной истории», — извинился я. «Но я не читал еще о знаменитых полководцах или королях из вашего рода». «Я узаконенный бастард», — просто сказал он, как само собой разумеющееся. «Герцог Шалю решил дать мне имя одного из своих вассалов». «Эту фамилию я слышал. Местный владетельный лорд с огромным влиянием на короля. Кто-то даже говорил, что его взрослый сын с интересом поглядывает на принцессу, и король вроде не запрещает его ухаживание». «Еще раз прошу простить меня, виконт. Я здесь новенький». «Эта сплетня давно поросла мхом». Он отмахнулся. «Все, кто хотел, давно в курсе, так что я не против, если вы узнаете об этом от меня». «О, простите, граф, основной отряд». Увидев новых всадников, он извинился, снова взлетев на подведенного солдатами коня. «Как-то слишком много охраны», — подумалось мне. «Здесь и так много охраны некоторых дворян, но количество гвардейцев и правда слишком велико. Видимо, двойной выезд королевских детей виной этому». Вслед за гвардией появился целый кортеж из 10 карет, причем, судя по гербам и вензелям, ко мне явились те, кто не ответил на приглашение, промолчав и не прислав подтверждение. Это было похоже вовсе не на приезд принца и принцессы. Неужели сердце радостно забилось от предвкушения удачи? Когда подъехала большая карета, сплошь украшенная позолотой и резными деревянными фигурами, из нее сначала показался тучный человек, которого можно было и не знать лично, но его профиль был на всех монетах королевства. «Ваше Величество, какая честь!» Я преклонил колено ради такого случая, но не удостоился и мимолетного кивка. Он повернулся к карете и подал руку девушке, которая по возрасту была равна принцессе. Вслед за ней показалась и Ники. «Граф!» Наконец он обратил внимание на меня. «Не знаю, чем вы соблазнили мою дочь, раз затворница сама решила выехать из дворца. Но поскольку вся семья поехала в одно место, я тоже решил заглянуть к вам». «Сир, не смело мечтать». Оставаясь коленопреклоненным, я успокаивал себя тем, что все это временно. «Пойдемте, покажите мне вашу гостиницу. Я впервые посещаю подобные места». «Конечно, ваше величество». Я быстро поднялся и, кивнув на остальных дворян из кортежа бледному Джеку, который поднялся с колен вслед за мной, повел короля в окружении свиты в холл. Я-то думал, что, возможно, зря сделал такой огромный запас еды и выпивки, стремясь поразить всех размахом, как, впрочем, и то, что нанял всех музыкантов, которые были в городе, чтобы они играли на вечере в разных уголках сада, создавая нужную атмосферу. Но, как оказалось, прибытие короля в корне поменяло ситуацию. Вечер перестал быть просто моим балом, а стал королевским. Это значило, что все как один дворяне пытались хоть на минуту, но попасть в его поле зрения. Свита, следующая за ним, выросла до таких размеров, что где бы она ни появлялась, со столов тут же сметались еда и бутылки с вином. Слуги сразу бросались в дом, чтобы восполнить пустые прорехи на столах. И так повторялось множество раз, поскольку его величество со своей молоденькой фавориткой посетили даже один из самых дорогих моих номеров, чтобы оценить качество комнат. Я удостоился похвалы от него, что обставлена она была на уровне дворца. Наконец, он закончил обход и предался развлечениям, которые я припас. Король не танцевал, но вот полуобнаженные молоденькие танцовщицы, что танцевали в холле гостиницы на специальных пьедесталах, его очень впечатлили, пожалуй, даже сильнее, чем все остальное. Я видел, как его глаза сильно заблестели, когда их молодые, гибкие тела, обмазанные маслом, блестели в свете свечей. Да так, что даже фаворитка забеспокоилась, хотя выглядела на вид как глупенькая дурочка. «Граф!» Я решил, что в этот раз поклона будет достаточно для него, когда он поманил меня к себе пальцем. «Ваше Величество?» Я подошел ближе. «Хотел спросить, а что могут еще вон те две танцовщицы?» Он показал пальцем на двух близняшек, которые танцевали, при этом трясь друг от друга телами. «Вы можете сами посмотреть, сир, в том номере, где вы были недавно. Они станцуют только для вас». С намеком предложил я. Его глаза умаслились, взгляд стал затуманенным. «Вы весьма нас обяжете, граф». Кивком, подозвав управляющего, я раздал распоряжение, и через 10 минут сначала король под охраной десятка гвардейцев удалился в комнаты, а потом тихо исчезли с пьедестала и танцовщицы. Исчезновение короля немного раскрепостило людей, и вино полилось в кубки чаще. Аристократы разбились снова на группы, которые, видимо, составляли устойчивое образование для вражды с другими, так что я мог оценить, кто и с кем не хочет общаться. «Граф!» Ко мне подошел виконт Норти. «Принц хочет с вами познакомиться». «Я не видел его высочество. Он прибыл позже?» «Да, вместе с остальной гвардией». «Дайте мне несколько минут, виконт. Я отправлю за подарком». «Конечно, ваше сиятельство». Когда замотанный в ткань клинок принесли, я отправился с гвардейцем к одной из групп, где стояла лишь молодежь. Принца я узнал сразу, слишком они с отцом были похожи. Только в отличие от располневшего короля, этот явно следил за собой, хотя даже если бы он был не так статен и красив, все равно количество смотревших на него с обожанием девиц вряд ли бы уменьшилось. «Ваше высочество, граф де Берзе!» Представил меня ему виконт. «Граф?» Он повернулся ко мне, отвлекаясь от смеющихся парней и щебечущих девушек. «Ваше высочество, я недавно узнал, что вы хотели видеть в своей коллекции один клинок, так что набрался смелости, чтобы преподнести его вам в подарок». С этими словами я протянул ему продолговатый сверток. Принц судорожно принял его из моих рук и тут же размотал ткань, представив всем с виду ничем не примечательную широкую и короткую абордажную саблю с потертым эфесом. Он тут же со взглядом знатока нашел клеймо, и глаза его вспыхнули. «Она! Господа, позвольте представить вам саблю адмирала Горта!» Девушкам, да и многим парням это мало что сказала, но у части рты пооткрывались, так что, видимо, не один он был ценителем редкостей. «Но она же стоит целое состояние!» Вырвалось у одного из них. «Я умолял отца купить ее, но он отказал, сказал, что цена завышена». «Что такое деньги, если оружие нашло достойного хранителя и почитателя?» Спокойно ответил я. «Хотя действительно, сабля самого знаменитого пирата, за которым гонялись 10 лет и наконец-то поймали, четвертовав его на глазах у жителей столицы, явно не стоила заплаченных за нее денег. Граф, благодарю вас». Принц наклонил голову и тут же отвернулся к остальным парням, показывая оружие. Ко мне он тут же потерял интерес. Я постоял еще несколько секунд, но понял, что больше молодежи не интересен, так что оставалось только развернуться, чтобы уйти под сочувственным взглядом гвардейца. «Граф!» Звонкий голос остановил меня, и я повернулся, увидев принцессу, которая стояла в окружении своего круга общения, отдельного от брата. Но, заметив меня, она тут же бросила их. «Ваше высочество!» Я принял руку и поцеловал ее. «Рад вас видеть!» «Мы можем поговорить?» Она с мольбой посмотрела на меня. «Мне так хочется поговорить с вами!» «Что может быть интересного в разговоре со стариком, ваше высочество?» Я увидел, как на меня направилось не менее десятка ревнивых взглядов из ее круга молодых людей. «Граф, ну прекратите!» Она обиженно на меня посмотрела. «У них на уме только лошади, оружие и развлечения. Никто из них не понимает меня и мои желания». «Тогда давайте отойдем чуть в сторону, чтобы нас не все слышали». Я предложил ей руку, и мы пошли к одному из столов. «Как вы до этого додумались?» Она смущенно спросила меня, кивнув на танцовщицу, мимо которой мы прошли, и покраснев при этом. «Все парни без ума от этой затеи, даже хотят и у себя в следующий раз сделать так же. Но вот многие из старшего поколения вас осуждают за такой откровенный разврат». «Главное ведь говорят». Я пожал плечами и отщипнул пару виноградин. Есть совершенно не хотелось. «Граф, я хотела спросить вашего совета». Девушка снова покраснела и застеснялась. «Ваше высочество, будьте со мной откровенны. Я давно не в том возрасте, чтобы смущать вас». «Мне служанки, работающие во дворце, часто рассказывают, как живет простой люд. И у меня сердце обливается кровью, когда узнаю, сколько из них умирает от голода». «Вы общаетесь с простолюдинами?» Удивился я. «А как же ваши фрейлины? Они ведь должны за вами прислуживать». «От них, кроме сплетен, кто с кем встречается, и обсуждения нарядов, никакого толку». Она в досаде закусила губу. «Я же хочу знать, как живет наш народ». «Ваше высочество, простите за откровенность, но откуда такое стремление всем помогать?» — решил спросить я. «Большинству из нашего сословия нет дела до жизни простолюдинов». Она застеснялась и замолчала. Но внезапно слова словно прорвали плотину ее долгого молчания, и на меня потоком полился горячий бред наивной дурочки, которая решила, как и мама, спасти этот мир. Видимо, ее образ был для нее слишком силен, и она всем стремилась быть похожа на нее. Та же прическа, похожие манеры, да еще и это упорное желание сделать всех счастливыми. Наивная идиотка. Несмотря на очевидную глупость ее слов, приходилось слушать и даже поддакивать в нужных местах. Ссориться с принцессой мне совершенно было не нужно. Ведь в отличие от своего неблагородного братца, который меня отшил и едва получил требуемое, она могла стать моим ключом похода во дворец. «Теперь вы знаете все». Она смутилась, когда замолчала, и умоляюще посмотрела на меня, ожидая реакции на услышанное. «Как вы смотрите на организацию совместного проекта?» Вместо ответа предложил я. «Я выделяю деньги, а вы организуете место, где голодные могли бы получить миску каши и похлебки хотя бы раз в день». Глаза у девушки расширились, и она вцепилась в мою руку. «Правда? Так можно?» «Если ваш отец не будет против, конечно». Попытался охладить ее пыл. «Ведь вам нужно будет выбрать место, найти того, кто будет готовить, тех, кто будет поставлять продукты и прочее. Конечно, этим всем могу и я заняться, но, как я понял с ваших слов, вам необходимо личное участие». «Да, конечно. Мама все делала сама». «Ну тогда поговорите завтра с королем. Если он будет не против, мы с вами сделаем это». «Граф, хоть вы и говорите, что не являетесь моим другом, но можно я буду вашим?» Девушка, видимо, не осознавала, что, держась за меня руками, подвергала меня опасности, так как за нашим разговором, а особенно за ее реакцией на мои слова, наблюдали молодые люди, которые порывались к нам подойти, но их останавливало только то, что я никак не реагировал на ее порывы. «Ваше высочество, я простой дворянин, к тому же чужак». Я чуть склонил голову. «Если вы считаете, что мы можем быть друзьями, то, конечно, называйте меня просто Анри». «О, благодарю вас!» Она с силой стиснула мои ладони и, внезапно осознав, что сделала, отпрянула, тут же смутившись. «Простите, граф!» Она старалась не встречаться со мной взглядом. «Ники, мы ведь договорились на Анри». Мягко пожурил я ее. Девушка тут же вспыхнула и улыбнулась. «Да, конечно, спасибо, Андрей, за вашу поддержку». «Ники, мне, если честно, странно слышать такое. Неужели никто ранее не занимался благотворительностью?» — спросил я, предложив ей бокал вина. Девушка отказалась. «Были, конечно, но чаще всего это были молодые люди, которые пытались произвести на меня впечатление». Она чуть покраснела. И надолго их запала не хватало. Родители прекращали выделять деньги, и приюты закрывались, выбрасывая всех на улицу. Детских же приютов не было ни одного, сколько я помню себя. «Почему же вы решили, что мой просуществует дольше?» Удивился я. «Может, я узнал о вашей страсти и тоже решил произвести на вас впечатление?» От моих слов девушка испугалась и посмотрела на меня. Но, увидев мою скользнувшую по губам улыбку, тут же расслабилась и облегченно взяла меня за руку. «Анри, пожалуйста, не шутите с такими вещами. Я впервые за несколько лет счастлива, что в городе появился человек, который сам решил помогать людям. Не лишайте меня этих надежд». «Хорошо, Ники». Я осторожно вытянул свою руку из ее маленькой узенькой ладошки, так как количество бойцовых петухов, которые стали злобно на меня при этом посматривать, увеличилось раза в три. Одни, даже увидев подобное безобразие, не удержались и направились к нам. «Простите, ваше высочество, но мне нужно уделить внимание и другим гостям», — громко сказал я, чтобы это услышали подошедшие парни с пылающими взорами. «Да, Анри, простите меня, что задержала вас». Девушка с сожалением отпускала меня. Я видел, что она хочет поделиться и другими своими мыслями, которые раньше, видимо, никому не доверяла. Подошедшие отпрыски аристократов стали пытаться вызнать у нее, что связывает принцессу со мной. Девушка тут же прямолинейно заявила, что я, в отличие от некоторых, по своей воле помогаю людям. Слушать прочий бред мне было неинтересно, поэтому я решил урегулировать еще одно дело, которое без меня никак не шло на лад. Судя по судорожным метаниям двух влюбленных голубков, которые никак не могли встретиться. Мне, конечно, было глубоко плевать на их чувства и мольбы, но Джек показал себя отличным работником. Если бы не он, пришлось бы все делать самому, что, конечно же, заставляло меня немного помогать ему, чтобы он еще больше чувствовал себя мне обязанным. Так что и в этот раз пришлось ускорять события. «Баронесса Оливия...» Я подошел к молодым людям и раскланялся. Виконт гневно стал раздувать ноздри, а вот девушка тут же схватилась за возможность со мной поговорить. «Граф, с вами можно потанцевать?» Быстро обратилась она ко мне, несмотря на недовольство брата. «Я видела, что вы не танцуете, но для меня сделаете исключение». «Как можно вам отказать?» Я пожал плечами и под гневным взором Виконта взял ее руку и повел в центр зала, где несколько пар танцевали замысловатые па. Холл после ремонта стал еще более большим, чем был, подавляя посетителей своей величиной и еще большей роскошью. Во время разговоров с другими дворянами меня несколько раз спрашивали, зачем в гостинице подобная роскошь дворца. Я всем отвечал одинаково, что хочу, чтобы в моем доме не стыдно было принимать и короля, а то, что его величество лично решил посетить гостиницу, только подтверждает правоту моих слов. «Простите, Оливия, я не знаю местных танцев, так что позвольте вести вас в том, что знаю я», предложил я девушке, положив руку ей на спину. «Да, конечно», — обрадовалась она. «Хочу, чтобы мне все завидовали». «Джек не подходил?» Когда мы сделали несколько пробных движений, и я убедился, что девушка прекрасно подхватывает ритм, то стал двигаться более свободно. «Пытался. Но брат все время ему грубит, и он, растерянный от его такого поведения, уходит». Девушка сразу расстроилась. Держа в руках молодое, пахнущее чистотой тело с едва уловимым запахом благовоний, я невольно возбудился, а ее расслабленность и податливость начали настраивать мои мысли на неверный лад, так что пришлось вернуться к первоначальному плану. Вычленив взглядом управляющего, который словно побитая собака подпирал спиной одну из колонн, я в танце приблизился к нему. «Шевалье, мой возраст не позволяет закончить танец с девушкой. Может быть, вы замените старика?» — спросил я, остановившись возле него. Молодые люди переглянулись, а затем с благодарностью оба посмотрели на меня. «Шевалье!» Эти глупцы меня начали бесить своими взглядами. «Ой, простите, милорд!» Тут же спохватился он, уловив мое недовольство. «Если баронесса не против...» «Она не против». Девушка показала характер и приняла его руку. «Пора проведать, как дела у нашего королька. Что-то его долго нет». Посмотрев, как пара присоединилась к остальным танцующим дворянам, я решил заняться другими делами. Пройдя на 2 этажа выше, я кивком головы поприветствовал гвардейцев, которые охраняли коридор, и подошел к двери, рядом с которой сидели 2 офицера. Один из них был моим знакомым. «Виконт, не нужно ли что его величеству?» — поинтересовался я. «Судя по звукам, нет. Его все устраивает». Ухмыльнулся он. «Думаю, доблестным гвардейцам тоже не помешает немного скрасить досуг». Я чуть кивнул. «Вина?» Они переглянулись. «Думаю, его величество будет еще какое-то время занят, так что мы не откажемся от вашего гостеприимства, граф», — решил виконт. «Хорошо. Если я буду нужен, дайте знать слугам». Я повернулся, чтобы пойти обратно, и, поманив жестом одного из помощников Джека, которые уже с ног валились, пытаясь поспеть везде, отдал ему распоряжение доставить всей охране коридора легкие закуски и выпивку. Вернувшись в зал, я тут же заметил, как вокруг места, где я оставил влюбленную парочку, кучкуется слишком много народа, а возгласы, которые оттуда долетают, далеки от дружелюбных. Этого еще не хватало. Я быстрым шагом прошел к месту ссоры, чтобы застать вызов. «Джек!» Я одним движением руки остановил взбешенного молодого парня, который хотел идти в парк, чтобы тут же драться, и обратился к виконту. «Я его секундант, поэтому завтра прибуду к вам, и мы обсудим условия». «Да он трус! А вы его покрываете, если не хотите выяснить его родословную прямо сейчас!» Выпивка явно не пошла ему на пользу, так как с помутневшим взглядом он был явно невменяемым. Объясняться с таким было сейчас просто бесполезно. «Виконт, это мой вечер и мой бал, так что если вы решили его испортить и продолжаете настаивать, я сам готов драться с вами прямо сейчас, а если вы выживете при этом, то завтра обсудим дуэль с моим помощником». Каким бы он пьяным ни был, но инстинкт самосохранения у него наличествовал. Так что он бросил фразу, что ждет меня завтра к обеду, для обсуждения условий, и отошел от стола. Дворяне, разочарованные тем, что сейчас дуэли не будет, стали расходиться по своим кучкам. Одна Оливия, бледная как полотно, не знала, куда ей бросаться. Либо за братом, либо к возлюбленному. Я жестом показал ей идти за виконтом, пока он еще чего не наговорил. «Я тебе приказал не подходить к нему». «Милорд, он подошел во время танца и дернул меня от нее». Молодой человек виновато опустил голову. «Вы сами говорили, что, как дворянин, я не должен спускать подобного никому». «Тогда ладно. Но думай, что завтра оденешь, так как, скорее всего, мне нужно будет искать себе нового управляющего. Он позабавится и убьет тебя». «Милорд!» Он сначала возмутился, но тут же вспомнил недавнюю нашу дуэль, свидетелем которой был, и понял свой нулевой уровень владения шпагой. «Займись гостями и делай вид, что ничего не произошло», — приказал я. «Вечер должен закончиться так же эффектно, как и начался». «Да, милорд». Парню было тяжело, но он постарался собраться. Я же отошел к дверям, откуда был выход из кухни для слуг. «Кассий». «Да, милорд». Тут же показался мой горбун. «Передай записку Арсею немедленно». Он тут же бросился выполнять задание. Посмотрев на суету ремонта и приготовление к вечеру, Кассий давно оценил, от чего я его избавил, так что мои редкие похвалы его работы делали его еще быстрее и преданнее. Он как собака смотрел на меня с обожанием, а недавно открывшиеся перед ним двери лучшего борделя столицы, не без моей помощи, конечно, заставили его едва не молиться на меня. Наконец, вечер подошел к концу. Появившийся король едва бросил мне слова благодарности и сразу же отбыл, не забыв свою фаворитку, которая простояла весь вечер в группе молодых людей из общества принца. Вместе с ним отбыла и его свита, а следом за ними стали прощаться и уезжать все остальные. Спустя 2 часа, когда утренние лучи окрасили небосвод, я, наконец, был свободен и смог пойти в свой кабинет, чтобы спокойно сесть в кресло и за бокалом легкого вина подвести итоги вечера. В принципе, своих целей я им достиг, так как в общество меня приняли, со мной разговаривали, интересовались моими планами, приглашали посетить их дома. Так что с этой стороны все вроде было хорошо. Также некоторые интересовались ценами проживания, поскольку во время различных празднований к ним приезжали гости. Размещать их у себя не всегда нравилось хозяевам, если это были не близкие родственники. Так что их интерес к моей гостинице был, и это не могло не радовать. Постоянный контингент из купцов, послов других стран и просто приезжих дворян из провинции — это, конечно, хорошо. Но новые гости, которые могли рассказать о лагуне у себя в захолустье, было самое то, что мне сейчас было нужно. Тем более, помня, как я сюда попал сам, я подмаслил всю стражу у 4 ворот города и их начальство. Так что всем дворянам и купцам с большими караванами они рекомендовали только мою гостиницу. Минусом вечера был, конечно, неприятный инцидент с виконтом Сержго. Но об этом я уже позаботился, поскольку не намерен был допустить этой дуэли, больше похожей на убийство. Закончив с бутылочкой, я позвал слуг, и они проводили меня в покои, которые после ремонта достойны были даже короля, и спокойно заснул. Разбудили меня крики и шум за дверью, а также громкий шепот. Все это не прекращалось, так что сон полностью выветрился у меня из головы, и я открыл глаза. Пара лучей солнца пробивались через плотно запахнутые шторы. Но по их яркости было понятно, что перевалило давно за полдень. Шум за дверью не прекращался. Я приподнялся и дернул бархатный шнурок. В дверь тут же влетел сначала Джек, а за ним 2 служанки. Молодой человек выглядел растерянно и взволнованно. Его взлохмаченная шевелюра и рассеянный взгляд лучше всего сказали мне, что план удался. Осталось выяснить подробности. «Джек, что такого случилось, что ты меня разбудил?» «Милорд!» Он упал перед кроватью на колени, словно забыв о том, что теперь ровня мне, и с мольбой протянул руки. «Я растерян, разгневан и опустошен. Прибежал слуга из дома Оливии. Сказал, что ночью, когда хозяева возвращались от нас, недалеко от их дома на них напали бандиты, и хозяина убили, а баронессу ограбили и избили». «Какая трагедия!» — всплеснул я руками. «Что же ты сразу меня не разбудил? Поехали к ним. Как хозяин вечера, я не могу оставить такое без детального разбирательства». «Я ездил туда, чтобы узнать, что с ней, милорд. В доме полно стражей и дознавателей, так что меня не пустили даже на порог». Он снова умоляюще на меня посмотрел. «Милорд, мне нужно знать, что с ней, как она. У меня сердце разрывается от горя. Бедный виконт». «Это, несомненно, трагедия». Я встал с кровати и позволил служанкам заняться собой. «Судьба милой девушки мне, конечно же, не безразлична, так что я приведу себя в порядок, позавтракаю, и мы поедем к ней». «Думаете, вас пустят туда, милорд?» — с надеждой спросил он. «Джек, ты начинаешь меня раздражать. Распорядись пока о завтраке и карете, если нечем заняться. Не ехать же мне туда в одной сорочке». Молодой человек покраснел, но извиняться не стал. Поднявшись на ноги, он заторопился на выход. К двум служанкам добавились еще, и мне пришлось задержаться чуть дольше, так как воспоминания о вчерашнем вечере, а также о молодом теле, которое я держал в своих руках, пришлось куда-то выплеснуть, причем в прямом смысле этого слова. Впрочем, ни одна из служанок, которым было разрешено ко мне прикасаться, ни о чем другом и не мечтали. Все те, кто мог меня ублажить, в конце недели получали прибавку к своему жалованию, так что за эти 4 места в обслуживании моего тела шла нешуточная борьба между ними, которую я искусственно создал, просто ради удовольствия. Интересно было смотреть, на что они были готовы ради лишней серебряной монеты. Карета была, конечно же, готова, так что, сев напротив взволнованного и терзающего себя молодого человека, я спокойно приказал трогать. «Милорд, а как же наша дуэль? Что делать с нею?» — внезапно спросил он после долгого молчания. «Ну, по правилам, ты выиграл ее из-за неявки противника», — заметил я. «Смерть в данном случае не будет являться оправданием для дворянина». «Бедная Оливия». Он опустил лицо на руки. «Надеюсь, Арсей выполнил все, как я хотел», — подумал я, поглядывая в окно. «Мне порядком надоела эта семейка, так что нужно ускорять события». Когда прибыли мы, никого у поместья больше не было. Лишь испуганные слуги, вооруженные сельхозинвентарем, делали грозный вид, что защищают свой дом. Меня сразу же впустили. Оказывается, Оливия запретила пускать всех, кроме меня. Так что я с Джеком беспрепятственно прошел внутрь и поднялся в комнату девушки. Бедный слуга открыл нам дверь, и я увидел сначала заплаканное лицо девушки, лежавшей в кровати, только потом заметил синяк на левой скуле. «Оливия!» Я метнул грозный взгляд на Джека, который было рванулся к девушке, и он, остановленный им, стушевался, оставшись у двери. Я же прошел внутрь и присел на кровать. Девушка отворачивалась от меня, стесняясь показать лицо, так что пришлось взять ее руку в свою и твердо сказать: «Оливия». Она нехотя повернулась, и я разглядел синяк. Удар нанесен был очень грамотно, не сильно, но чтобы оставить нужный след. «Ты рассмотрела этих ублюдков?» — спросил я. «Хочу лично этим заняться». «Нет, милорд». Она вздрогнула плечами и всхлипнула. «Все произошло так быстро, и они были в таких повязках на лицах, что последнее, что я помню, как меня ударили и потащили из кареты». «Они надругались над тобой?» — решил уточнить я. «Прости, что спрашиваю, но это важно». Вместо ответа она разрыдалась и снова отвернулась от меня, упав на кровать. «Отлично. Пора выводить на сцену главного героя». «Оливия». Я не стал ждать, когда она успокоится. Мне нужно было ошарашить ее. «Ты доверяешь мне? Сейчас мне очень важно это знать. Ты стала мне небезразлична и знаешь это с первого дня, как я пришел в ваш дом». Девушка, рыдая, лишь закивала головой. «Знаю, сейчас я поступлю не совсем по правилам, Но это лучше решить сейчас, когда никто не знает о всех подробностях произошедшего. Ты ведь об этом никому не рассказала?» Девушка отрицательно помотала головой. «Отлично. Тогда, баронесса Оливия Сержго, согласны ли вы выйти замуж за шевалье Джека Уэлклка?» Двойной вскрик был мне ответом. Девушка изумленно посмотрела сначала на меня красными заплаканными глазами, потом на молодого человека, который с надеждой смотрел на нее, но слезы снова брызнули из ее глаз, и она уткнулась в подушку. «Я опорочена. Никто не возьмет меня теперь в жены». Сквозь всхлипы раздались ее слова. Поманив рукой Джека к себе, я снял с пальца свой перстень и отдал ему, показав, что делать. «Оливия, я люблю тебя и прошу от всего сердца, стань моей женой здесь и сейчас, а наш покровитель будет тому свидетелем». Девушка чуть повернула голову и увидела его рядом с собой, протягивающего на колени перстень. Она всхлипнула, но протянула руку и взяла его в руки. «Размер не твой, но ведь ты сама говорила, что любишь Джека, так что у вас еще будет время на нормальное кольцо». Заметил я ее колебания. «Милорд, дело не в кольце». Она сжала его в руке, как будто боялась, что я его отберу назад. «Конечно, свадьба будет не сразу. Сначала будет траур по твоему брату. Но спустя месяц вы поженитесь, и никто не сможет сказать, что ты опорочена или запятнана. Решайся, Оливия». Девушка, не веря своему счастью, посмотрела на меня, потом на Джека и быстро заговорила. «Да-да, конечно, я согласна». «Тогда ты не будешь против, если все хлопоты я возьму на себя?» — спросил я ее, когда молодые люди стали обниматься. «И также я хочу, чтобы ты переехала ко мне, тогда я хотя бы буду уверен, что ты под надежной защитой». «Милорд!» — она бросилась ко мне и обняла. «Я буду вечно вам благодарна за все, что вы для нас делаете». Рядом с ней на колено опустился молодой человек, показывая свою солидарность со словами теперь уже своей невесты. Какие же они оба наивные идиоты. Я покачал головой, вспомнив одного такого, с которым жил десятки лет. Ничего не меняется в этом мире. Я вместе с молодым человеком, которого с трудом оторвал от девушки, вышел за дверь. «Пока я оставлю вас и пришлю стражу, чтобы они ее охраняли, пока она переезжает к нам. Джек, займись поиском управляющего, чтобы дом не захерел, а также всей подготовкой к похоронам. Ты знаешь, где лежат деньги». «Да, милорд». Снова этот щенячий взгляд, который меня бесил. «Не вздумай к ней прикасаться». Я наклонился и грозно ему прошептал. «Окружи ее заботой и любовью, чтобы она забыла о произошедшем. Но дальше поцелуев до свадьбы не доходи. Иначе она будет представлять тебя на месте насильника. Это понятно?» Он испуганно быстро закивал головой. Я пригрозил ему кулаком. «Лучше тебе меня послушать». Он снова закивал, да так, что я побоялся, что его голова может оторваться с шеи. Покинув дом, я отправился к Горе договориться об охране испуганной девушки, которая находилась в шоке от случившегося. Так что замужество и переезд прекрасно вписывались в отвлечение ее от пережитого. Я надеялся, что мысли в ее голове окончательно перепутаются от осознания смерти брата, предстоящей свадьбы и жизни в незнакомом месте. Кроме этой мелочи, мне же нужно было поговорить с сержантом еще об одном деле, которое предложил мне капитан городской стражи, когда мы встретились с ним вчера на балу. Очень заманчивое предложение, которое я пообещал рассмотреть и дать ответ как можно быстрее. Но для окончательного решения мне нужен был совет местного служителя порядка, отслужившего в системе правопорядка не один год. При подъезде к территории, где обитала моя стража Южного квартала, я заметил, как разительно все тут поменялось с последнего раза. На улицах стало заметно меньше всяческих бродяг и попрошаек, а вот жителей, наоборот, добавилось. Причем я видел, как они относятся к патрулю стражи, который в это же время шел по улице. Многие с ними здоровались, стража приветствовала их в ответ. Такого тут точно не было до моего появления. Так что это, а также спад преступности, явно были заслугой железной воли сержанта. Перед воротами поста несли службу два стражника, которые, увидев мою карету, тут же стали открывать их. А я с гордостью прочитал огромную вывеску, которую сделали по моей просьбе плотники. «Мы на страже». И ниже меньшими буквами. «Меценат граф де Берзе». Многие бы посчитали излишним упоминание обо мне, но я никому не давал забыть, кто здесь все устроил. Так что вывеска, да и мой портрет, висящий в кабинете сержанта, яснее ясного говорили, кто заказывает здесь музыку. На широком плацу, разбившись на пары, стражники отрабатывали бой на коротких мечах, их основном оружии. А судя по тому, что большинство из них были молоды, мое поручение о привлечении большего количества людей сверх обозначенного лимитом города также выполнялось. Карета не успела подъехать к основному зданию, как рядом показался сержант, который сам открыл мне дверцу. «Сержант?» Я чуть склонил голову и принял его руку помощи. «Милорд, рад вас видеть!» Я удивленно на него посмотрел. Во время нашей последней встречи он был недоволен моим решением о разграничении воров и грабителей на привилегированных и нет. Это явно было видно и по его взгляду, и по упрямо сжатым губам. Поэтому его спокойный тон и приветствие сейчас были мне интересны. Я промолчал и продолжил разговор, только попав в его кабинет. Причем не стал занимать его место, а уселся на место посетителя, как бы подчеркивая свое к нему расположение. Мне предстояло с ним еще много работать, так что выпячивать то, кто из нас хозяин, я всегда успею. Сейчас же я подыграл на его чувстве достоинства. Потому как он ошарашенно на меня посмотрел, не решаясь сесть на свое место при мне, я понял, что маленькую победу, еще даже не начав разговор, я одержал. «Как идут дела?» — нейтрально поинтересовался я, прежде чем перейти к основному делу, из-за которого прибыл сюда. «Боюсь сглазить, милорд, но отлично!» Он все еще неуютно чувствовал себя, видя меня на месте посетителя. «Даже удивительно, как такое возможно! Я впервые за много лет не чувствую над своей головой карающую дубинку!» «Я ведь обещал тебе!» Я пожал плечами. «У меня свои планы, и ты просто помогаешь мне их реализовать!» «А какие они, если мне позволено знать, милорд?» Осторожно поинтересовался он. «Да можешь. Хочу сделать наш город чище и безопаснее». Я натянул на себя фальшивую улыбку, чтобы соответствовать моменту. «Должен же я что-то привнести в общество того места, в котором живу». Он нахмурился. «Как этому поможет то, что часть преступников избегает наказания, милорд?» Я покачал головой. Опять он за старое. «Горе, преступность неистребима. Просто прими это как факт. Так что если ты не понимаешь всей широты моих планов, это не значит, что я что-то делаю неверно. Согласись, что про приют ты тоже не верил, но он работает». Он смутился. «Да, вы правы, милорд. Я не верил, что из этой затеи выйдет что-то путное, ведь в свое время я сам жил в одном из таких, пока его не закрыли. Не знаю, почему, но в вашем заведении сносно кормят и нормально обращаются с детьми, просто небо и земля, как я вспоминаю свое детство». «В общем, я не за этим приехал, чтобы возвращаться к старым вопросам». Я сменил тон, показывая, что время либеральности прошло, и моему терпению его дерзкого поведения тоже бывает предел. Он сразу чувствовал такие моменты и стал просто слушать. «У тебя есть заместитель, на которого можно целиком положиться и который сможет продолжить то, что мы начали, но пока без твоего присмотра?» «Вы хотите меня заменить?» — удивился он. «Милорд, я ведь справляюсь!» «Горе!» — жестко отрезал я. «Не беги вперед лошади!» Он заткнулся. «Капитан городской стражи предложил мне порт, чтобы я навел там порядок. Слишком там много стало грязи последнее время. Нападают даже на аристократов, не говоря про ограбление торговцев и складов». Он широко открыл глаза после моих слов. «Поэтому я и приехал спросить тебя, сможешь ли ты возглавить местных стражей со всеми теми правилами, что мы установили тут, у себя в квартале». Он задумался и почесал затылок своей широкой ручищей. и только потом осторожно сказал. «Мне, как обычно, можно говорить правду, милорд, или вы уже приняли решение?» «Сержант, ты начинаешь меня утомлять», — недовольно заметил я. «Нет, я, конечно же, принял решение и проделал весь этот путь только чтобы лично поставить тебя в известность». Он тут же смутился. «Простите, милорд, все никак не могу привыкнуть, что с вами можно не скрывать свои мысли». «Гори, я понимаю во многих аспектах работы стражи, как организации, так и ее обеспечения, но совершенно не представляю местных реалий. Так что зачем я буду что-то придумывать, когда можно просто спросить об этом такого специалиста, как ты?» «Простите, милорд». Он даже поднялся с кресла и низко поклонился. «К делу, Гори, к делу. У меня не так много времени». «Это будет очень сложно, милорд», — честно заявил он. «Я не говорю невозможно, поскольку имею дело с вами, а тут, как я уже понял, простые правила не всегда работают, так как в случаях с остальными, но очень сложно. Порт слишком лакомый кусочек, чтобы преступники просто так его отдали кому бы то ни было. Хоть своим же, собратьям, хоть стражам». «Что нужно, чтобы мы навели порядок в порту?» «Ну, самое главное, если бы главенствующая там банда Спрута оказалась обезглавлена и разобщена», — с улыбкой заметил он. «Ну и чтобы владельцы таверн стали бы нам помогать. Но, милорд, ни первое, ни второе практически неосуществимо. Спрут держит порт в страхе вот уже 10 лет. Никому не удавалось подвинуть его с этого трона. А уж чтобы владельцы таверн стали стучать на своих посетителей, от которых зависит их жизнь сейчас, такое тоже трудно себе представить». Я задумался. Не так уж неосуществимо, как кажется на первый взгляд. Владельцы будут стучать тому, кто представляет собой власть в порту, а с бандой можно разобраться разными способами. «То есть, если устранить Спрута, наша деятельность там сильно облегчится?» «Да, милорд, значительно. Я первое время смогу вычистить местный гадюшник, в который превратилась там стража, но людей потом все равно лучше будет набирать из местных. А если нас не будут бояться, вы сами прекрасно знаете, что будет». «Хорошо. Подбирай тогда пока людей, с которыми сможешь там наводить порядок». Я поднялся с кресла. «А я подумаю над озвученными тобой проблемами». Он удивленно на меня посмотрел, но промолчал, встав и проводив до кареты. «Гори, я дам тебе знать, когда приступить к обязанностям. Пока же готовь побольше людей. Они нам понадобятся». «Слушаюсь, милорд». Он слегка поклонился. Карета тронулась. Как вспомнив, я стукнул по потолку, останавливая ее, и, приоткрыв дверь, подозвал сержанта. «Да, чуть не забыл. Вышли с десяток стражников к поместью рода Сержго. Баронесса переезжает, и ей не помешала бы охрана». «Я слышал, что случилось, милорд». Он посуровил. «Жаль, не на нашей территории. Я бы разобрался с теми, кто это сделал». «Доставишь до лагуны и проследишь, чтобы вошла в свои покои». «Конечно, милорд». В гостинице меня ждал сюрприз. Повестка в суд, которую принес пристав, но из-за моего отсутствия оставил ее одному из помощников Джека. Я с удивлением посмотрел на официальное письмо, а особенно меня заинтересовала тема разбирательства. Родственники покойной не успокоились и решили пойти через судебную тяжбу, чтобы отсудить хоть что-то. «Ты посмотри, какие неугомонные!» — удивился я, ранее считав, что показательное убийство бритера ясно дало им понять, что со мной не стоит связываться. Похоже, теперь придется заняться ими вплотную. «Кассий!» Когда Горбун появился, я внимательно его осмотрел. Последнее время он с ног сбился, бегая по моим поручениям, и одновременно выполняя роль курьера. «Пора его, наверное, разгрузить», — подумал я. «Да, милорд». «Есть у тебя кто-то на примете, кто бы мог помогать тебе? Я понимаю, что из-за твоей внешности завести друзей всегда сложно, но вдруг нашлась добрая душа». «Есть одна девушка, милорд». Он сделал паузу. «Он что, смутился?» «И?» «Но она и правда только мой друг. Я всегда боялся даже намекать на мои чувства, ведь Тогда бы я потерял единственного друга, кого не пугала моя внешность. Где она работает? Прачкой у одного из дворян, милорд. Правда, мы с ней не виделись уже несколько месяцев. Вы ведь знаете, я живу сейчас в гостинице. Поговори с ней, готова ли она сменить род деятельности, заметил я. Будет получать больше, работать меньше. Только выполнение твоих поручений, сбор слухов и сплетен у других девушек-служанок. То, что может узнать девушка, редко когда узнают мужчины. Я поговорю с ней, милорд. Отлично. Тогда узнай пока сам все вот об этих семействах. Я протянул ему письмо. Если необходимо, то попроси Арсея, но я бы хотел, чтобы ты попробовал сделать это сам. Слушаюсь, милорд. Он, морща лоб, стал читать письмо. И, Кассий, удели больше времени своему обучению, а не кувырканиям в постели. Я нахмурился. Последний раз говорю тебе об этом. Ты должен читать, читать и писать бегло. Простите меня, милорд. Он склонился очень низко. Я исправлю это. Я жестом отправил его прочь. Следовало подумать, как разобраться с портом. Если начинать долгие и неспешные приготовления, можно упустить время. А я должен был дать ответ капитану уже завтра утром. Похоже, придется действовать напролом. Я поморщился от недовольства принятым решением. Силовые акции мне всегда казались лишь бессилием людей, которые не могут решить дело другими путями. Теперь же оказалось, что я сам шел по их стопам, и происходило это только потому, что ощущалась страшная нехватка кадров и времени. Я настолько привык, что всегда есть исполнители под каждую из задач. Но, оглядывая сейчас по сторонам, видел рядом с собой всего трех человек, которые были хоть в чем-то компетентны. Так что все, что они не могли делать, приходилось осуществлять самому. Написав записку, я вызвал Кассия и попросил доставить ее Арсею. Заодно, раз уж он выбирается в город, встретиться с той девушкой, другом. Не будем откладывать это дело в долгий ящик. Карета остановилась в условленном месте и слегка качнулась, когда мужчина легко открыл дверь и забрался внутрь. «Добрый вечер, милорд». «Выполнил, что я просил?» Вместо приветствия спросил я главаря банды. «Да, только не очень понимаю, что нам там делать. Это территория Спрута, и он выставит втрое больше людей, милорд». «Постараюсь слегка уравновесить силы». Я ему улыбнулся, чуть приподняв капюшон плаща, на что он слегка побледнел. «Зачем вам это нужно, милорд?» — поинтересовался он. «Мы ведь планировали оставить порт напоследок, когда разберемся с более легкими бандами». «Капитан городской стражи сам предложил мне порт, так что я решил, что грех будет отказываться от такого предложения». «Вы согласились возглавить стражу в порту?» Бандит был очень удивлен. «Еще нет. А вот завтра соглашусь, когда узнаю, что в порту бесчинствуют банды». «Тогда я не очень понимаю, что мои ребята будут делать. Мы не можем позволить себе эту войну». Я его понимал. Он беспокоился о себе и только набирающей силы банде, поскольку если его людей увидят в прямом противостоянии с Пруту, это будет открытие войны с одной из могущественных банд города. «Все, что мне нужно, так это знать, где обитают основные члены группировки в порту, ее главарей и немного поддержки от твоих людей. Лучше, конечно, знать, где будет Спрут, но, как я понял, он слишком осторожен и никого к себе не подпускает из посторонних». «Все верно, милорд». Арсей кивнул головой. «Мало кому довелось вообще его увидеть». «Тогда пройдемся по костяку». Я пожал плечами. «Ты останешься со мной, чтобы показывать, куда идти. Остальные пусть занимаются грабежами, поджогами и насилием. Хочу, чтобы на месте порта остались одни головешки». «Милорд!» — вскрикнул он. «Но погибнет ведь куча народу. Моряки, торговцы, да простые люди, в конце концов». Я удивленно на него посмотрел. «Странно, что именно ты решил читать мне морали». «Я не спорю, мои руки по локоть в крови», — не смутился он. «Я убивал и невиновных людей, но такая массовая резня привлечет слишком много внимания, милорд». «Мне это и нужно», — спокойно ответил я. «Чтобы никто, кроме меня, не согласился после произошедшего возглавить там стражу. Да и про остальные кварталы города будет легче потом договариваться». Он покачал головой, не соглашаясь с моим мнением. «Я не должен говорить этого, но иногда мне страшно рядом с вами находиться, милорд. Хотя в своей жизни я давно перестал кого-либо и что-либо бояться. Но вот рядом с вами мне всегда неуютно». При его словах карета остановилась, а по шуму, который раздавался снаружи, я понял, что мы прибыли куда нужно. В отличие от города, в порту жизнь кипела круглые сутки. Торг, драки, прибытие судов и пьяные дебоши были тут в любое время. Так что и сейчас на улице была слышна разборка подвыпивших матросов. «Надеюсь, Арсей, ты вспомнишь свои слова, когда однажды решишь пойти против меня». Я завернулся в теплый плащ и стал выбираться из кареты. Я специально, несмотря на жару, оделся тепло. Предстояло много колдовать, а вызов льда из воздуха всегда сопровождался дикими перепадами температур. Тут же я собирался использовать сразу морскую воду, которая была под рукой, так что затрачиваемых для этого сил нужно будет с одной стороны меньше, но с другой масштабы ее трансформации будут такими, что лучше было заранее к этому подготовиться. Бандит ничего не ответил, лишь натянул на голову капюшон, который составлял целое от его костюма, и встал рядом со мной. «Как твои узнают, что пора начинать?» — спросил я. «Они узнают», — лаконично сказал он, показывая взглядом на факелы, которые освещали улицу перед таверной. «Хорошо. Тогда держись все время за моей спиной, чтобы я тебя не задел». Я собрался и зашагал вперед к пьяной драке, что развернулась перед нужной мне таверной. Взмах руки и вылетевшие из земли гигантские сосульки пронзили всех до единого ее участников, насаживая их словно на колья. Вопли и боевые крики сразу же сменились на стоны и вопли раненых. Продолжая идти, я напрягся, и из моря рядом с пристанью стали появляться гигантские сосульки. Сначала десятки, потом сотни, потом тысячи. Я второй раз применял такую массовую магию, как тогда, когда впервые, находясь рядом с рекой, захотел посмотреть пределы своих способностей и построил ледяной мост, чтобы спокойно по нему перебраться через воду. Даже потом, смотря на это огромное сооружение, я не чувствовал значительной усталости, как это обычно бывало, когда я массово вызывал иллюзии. Со льдом почему-то получалось работать без таких сверхусилий. Я был уверен, что все это — наследство Анри. Проклятый сопляжуй, словно в насмешку надо мной и моей магией иллюзий, которую я в основном и создал, смог придумать и воплотить в теле свою магию, работать с которой мне было много легче. За спиной раздался сдавленный крик, который издал Арсей, увидев, что происходит с морем. А я направил весь этот роль льда сначала вверх, а потом на берег. Под своим весом и моей волей я разогнал их до максимально возможной скорости и отпустил контроль, сосредотачиваясь тут же на другом участке моря и создавая там подобный же чистокол ледяных копий, направленных сверху на берег, а также настоявшие у причалов корабли. Так раз за разом, когда часть кораблей от полученных пробоин стали погружаться в воду у пирсов, а первые дома у береговой линии были сметены и разрушены, я продолжал по указке Арсея забрасывать все льдом. Обезумевшие обитатели порта стали выбегать из домов, таверн и пытались выбраться из творившегося безумия, как внезапно вокруг появилось множество людей, которые бегали и с криками поджигали дома, таверны, склады, в основном те, что стояли дальше от моря и которые не пострадали от моей магии. Главное было мной начато, и примененная магия, разваливавшие деревянные строения, словно их строили из печенья, вызвало массовую панику. Мы же с Арсеем стали перемещаться туда, где вспыхивали драки, которые с моим появлением моментально заканчивались. Особенно я старался там, где давали отпор его людям. Они таскали с подвезенных подвод факелы и разбрасывали их кругом, поджигая все, что могло гореть. Когда я заметил, что на улицах стали вспыхивать резня и грабежи, вылезшими отовсюду бандитами, которые присоединились к веселью, я приказал сворачиваться. Вскоре тут будет стража или гвардия, а, возможно, и маги, так что нас тут не должно быть к этому моменту. Общая вакханалия была положена, и все грабили всех, таща отовсюду бесхозное добро. «Оставшиеся факелы побросайте на виду», — приказал я, когда рядом с нами возникли чумазые и остро пахнущие дымом люди Арсея. «Грузитесь на повозки, мы уходим». Они посмотрели на главаря, не спеша выполнять мой приказ. Он лишь кивнул головой, его подтверждая. «Но мы ничего не получили!» Обиженно заметил один из них. «Можно остаться пограбить, веселье только началось!» «Горд, если хотите, оставайтесь!» Безразлично пожал плечами Арсей. «Все, кто нарушит мой приказ, сами будут потом отвечать за последствия. Так что воля ваша». Услышав в его словах только то, что хотели услышать, часть бандитов обрадовалась и кинулась от нас прочь, но большая часть осталась, не желая покидать главаря. «Все, рассредотачиваемся и уходим», — жестко приказал он оставшимся. Когда все разошлись, он посмотрел на меня. «Думаю, тебя я подвезу», — решил я, направляясь в сторону кареты. Мне следовало переодеться, так как любой, кто остановит карету, первым делом обратит внимание на запах, который будет от нас исходить. Заставив его переодеться в свое запасное белье, я переоделся сам, и как два дворянина мы неспешно поехали прочь. Проехали всего квартал, как наткнулись на оцепление стражи, которое остановило нас и не пропускало дальше. Я выглянул из кареты и удивленно присвистнул. Куда ни посмотри, было полно стражи и гвардии, которые словно кольцом сжимали кварталы порта. Было очевидно, что еще полчаса или час, и вырваться оттуда было бы очень непросто. Подошедший вскоре офицер заглянул к нам в карету. Поводил носом, доказывая правдивость того, что я принял правильное решение переодеться обоим. Затем узнал, кто мы, задал пару вопросов и, получив ответы, которые ему не сильно понравились, поскольку я красочно стал описывать, что мы едва вырвались из ада, который творился в порту, разрешил нам проехать дальше. «Надеюсь, все это было не зря, милорд». С этими словами Арсей покинул карету. По его недовольному виду было понятно, что он не одобрял произошедшего. К капитану я не смог попасть ни утром следующего дня, ни день спустя. Что-то пошло не совсем по плану, и дувший ветер с моря в ту ночь так раздул пожар, что кроме кораблей, причалов, складов и домов выгорело еще и два соседних с портом района. Количество жертв исчислялось тысячами, поскольку была ночь, и немногие проснулись, когда загорелись и их дома. Так что капитан, как, впрочем, и согнанная со всего города стража, наводили там порядок. Требовалось не только остановить волну поджогов, которые продолжились там и без нас, когда отбросы общества поняли, что это отличное средство, чтобы безнаказанно грабить и мародерствовать, но и начать наводить там порядок. Массовое бегство из пострадавших кварталов простых жителей только подстегнуло бандитов, так что страже пришлось нелегко. Сначала у них и вовсе это не получалось, поскольку на сладкое стянулись банды со всего города. Но едва в столицу ввели регулярные войска, как все закончилось в один момент. На что стража особо не церемонилась с пойманными грабителями, которые пытались дать ей отпор, то регулярные войска вообще вырезали все, что оказывало им хоть малейшее сопротивление, сминая и растаптывая всех на своем пути. Так что всего за два дня в городе был наведен порядок и заодно был введен временный комендантский час, запрещающий простым людям без разрешения находиться на улицах после заката. Дворян данный запрет, конечно, не коснулся, но особо никто старался и не ездить без особых причин в эти кварталы. Вполне было можно нарваться либо на особо бдительных военных, либо на грабителей, пытавшихся напоследок урвать кусок пирога. Поскольку во всех кварталах города поселились беженцы, то и в них вспыхнула волна грабежей и насилия. Правда, кроме моего. Как ни странно, это происшествие сослужило мне службу в весьма неожиданном месте. Суды были настолько завалены работой, что едва мы показались в нем с родственниками покойной хозяйки, как судья, не особо вчитываясь в суть объявленных мне претензий, узнав, что гостиница мне перешла по завещанию, о чем свидетельствуют бумаги и подпись усопшей, а также то, что я являюсь подданным короны, тут же закрыл дело, списав оплату судебных издержек на проигравшую сторону. Ему явно было не до нас, так как в суды толпами волокли тех преступников, которых не убили на месте, и смертные приговоры лились широкой рекой. Особо никто не заморачивался из них при этом строгостью решений, поскольку взбешенный такой катастрофой король приказал все расследовать досконально и найти виновных, что все и делали, стараясь перещеголять друг друга, не сколько в расследовании, сколько в наказании. Моя стража показала себя с лучшей стороны, так как на территории нашего квартала не произошло ровным счетом ничего. Пара мародеров, которые попытались разжиться у нас, покачивались на виселицах, а усиленные патрули, которые ввел Горе, и залегшие на дно бандиты Арсея привели к тому, что к нам со всего города стали стекаться беженцы, прознавшие про единственный сейчас спокойный уголок. Масса людей резко заполнила собой все свободные уголки, так что цены моментально подскочили ввысь. Мне пришлось вмешаться, и вскоре к гостинице потянулись крестьянские подводы с ближайших окрестностей, у которых я оптом стал закупать продукты и по старым ценам реализовывал их для населения. Для этого пришлось перед воротами гостиницы быстро соорудить магазин, очередь к которому тянулась на километр. Но он работал круглосуточно и без задержек, так что очень быстро торговцы стали снижать цены, поскольку люди готовы были пройти чуть дальше и подождать чуть больше, но зато купить основные продукты по справедливой цене. На фоне всего этого как-то незаметно прошла свадьба Оливии и Джека. На ней присутствовали только я и знакомая девушки, которая вызвалась стать вторым свидетелем. Так что скромно и без лишней помпы священник записал в книгу свершившийся брак, а молодожены расписались в ней вслед за ним. И, обменявшись кольцами, поцеловались. Баронесса, а точнее сейчас после смерти брата виконтесса, немного отошла от произошедшего лично с ней, благодаря заботе возлюбленного. К тому же случившаяся массовая гибель людей сильно повлияла на нее, и она свое горе оставила на второе место, решив помочь простым людям, оставшимся без крова над головой. Она сама упросила меня заняться магазином и пропадала в нем с ночи до утра. Речи о том, чтобы молодожены съехали из гостиницы, теперь даже не стояло, поскольку Джек работал на меня, а она не хотела надолго покидать магазин, очереди к которому все равно были, пусть и не такие большие, как в первые дни, когда я его открыл. Так что вот так неожиданно все случившееся оказалось мне на руку. Даже то, чего я не планировал. К тому же принесло мне немало прибыли, ведь помимо продажи продуктов, количество постояльцев в гостинице самого спокойного квартала резко увеличилось. Даже некоторые боязливые аристократы покидали свои дома, оставив их под небольшой охраной, и селились у меня, пережидая творившийся в городе хаос. Когда же мне еще и принесли письмо от принцессы, полное мольбы и заверений в дружбе, с желанием как можно быстрее встретиться, я сразу понял, что она, как и Оливия, тоже хочет помочь обездоленным. Так что у меня даже возникло непреодолимое желание спалить еще пару кварталов, если это вызывает столько одновременно положительных новостей для меня.